как ветра осенние, подметали плаху. Солнце шло сторонкою, да время стороной. И хотел я жить и умирал, да сослепу со страху, потому что я не знал, что ты со мной. Как ветра осенние заметали небо, плакали, тревожили облака. Я не знал, как жить, ведь я еще не выпек хлеба, а на губах не сохла капля молока. Как ветра осенние, да подули ближе, закружили голову, и ну давай кружить. Ой-ой-ой, да я сумел бы выжить, если б не было такой простой работы жить. Жали, не жалели рожь, ведь тебя посеяли, чтоб ты пригодился. Ведь совсем не важно, от чего помрешь, ведь куда важнее, для чего родился. Как ветра осенние черной птицей голосили, а ты откуда взялся? Богатырь, снегирь, я хотел бы жить, жить и умереть в России, если бы не было такой земли, Сибирь. Как ветра осень уносят мое семя, листья воскресенья, да свесточки весны. Я хочу дожить, хочу увидеть время, когда эти песни станут не нужны. Я хочу дожить, хочу увидеть время, когда эти песни станут не нужны. Да я не доживу, но я увижу время, когда эти песни станут.